И снова прошли двое, нет, трое, двое мужчин и женщина. Саша узнала Марину Алексеевну. В узком черном платье, очень гладко причесанная, она показалась Саше прекрасной. Два ее спутника, один пожилой, другой помоложе, широкий в плечах, не глядели по сторонам, они глядели на нее. Митя шагнул им навстречу, и вот она стоит в кружке из троих, те двое и Митя. И Саша, забыв, что это может быть неучтиво, пристально глядит на нее, словно торопясь запомнить или ответить себе на какой-то вопрос. Марина Алексеевна сдержанно улыбалась. Ее лицо без тени румянца могло бы казаться измученным, если бы не свет серых ярких глаз. Потом они усаживались, оживленно разговаривали со своими спутниками. И тут, переводя дыхание, Саша оглянулась на Митю. Он глядел вперед на затылок Марины Алексеевны, на руку, поправлявшую прическу. И вдруг Марина Алексеевна обернулась и весело, просто встретясь с его взглядом, кивнула. Забыв обо всем, он смотрел поверх чужих голов с тем подчиненным, зависимым выражением, которое так знала Саша. И та, скользя мимо Сашиного лица, отвечала ему счастливым, улыбающимся взглядом. И долго-долго глядели они друг на друга, Митя и та чужая, до тех пор, пока не стали медленно меркнуть огни люстры. И вот из полутьмы, мгновенной и быстрой, и такой долгой для Саши, снова глянула женщина, дрогнул ее большой рот, наклонилась ее маленькая голова и пропала во тьме. Раскрылся занавес. У Саши так билось сердце, что ей казалось, будто все слышат этот стук, гулкий и резкий. Она боялась, что не сможет вынести этого страдания, в первый раз ставшего таким отчетливым. А на сцене шла своя жизнь. Саша очень бы хотел уйти в эту жизнь, отдохнуть от боли. Но сегодня меньше, чем когда-нибудь, можно было ее обмануть. Там на сцене кто-то кого-то любил, презирал, уважал. Кто-то не посчитался с коллективом и повел себя как индивидуалист. Коллектив его осудил, он быстро раскаялся. И трудно было представить себе, что он станет делать во втором и третьем акте. Но тут вмешался подлец, спутал все карты, и снова подозрение пало на раскаявшегося индивидуалиста. Уйти бы, уйти. А что, собственно, случилось? Митя перекинулся взглядом с товарищем? Нет, не надо лукавить. Она знала это давно, ни словами, ни отчетливой мыслью, внезапной догадкой. Свет, и можно передохнуть. Можно зажить и задвигаться. Но жить не хочется. Все для нее теперь экзамен. Улыбка, шаг, который она сейчас делает, слово, которое скажет. Лицо ее погасло. И это она тоже знала, но сделать с этим ничего не могла. Лицо не подчинялось ей, а в зале уже был свет. «Я, пожалуй, пойду покурить», — торопливо сказал Митя, и, оставив ее, не оглядываясь, пошел к выходу. Его нагнали те трое. Отстранив спутников женщины, Митя взял ее под руку, и непринужденно, весело они пошли вперед. Потом их заслонила от Саши нахлынувшая толпа. Зал опустел, и в нем была Саша, зачем-то приведенная сюда Митей. Не в силах вынести одиночество, она выскользнула из зала, сбежала с лестницы, не оглядываясь и не разыскивая его, спустилась в гардероб. Пальто? А как же пальто? Оно повешено на общий номер, а номер у Мити. Мне очень нужно. Такое синее пальто и воротник серый. Но если нельзя... Лысый гардеробщик смотрел внимательно, испытующе. «Да как же так?» — сказал он было. Махнув рукой, Саша пошла к выходу. «Эй, погодите, дам!» «Дам я вам ваше пальто». «А ему что же сказать? Голова, мол, болит или как?»